Снова Венди забыла об осторожности. «Да никогда!» — закричала она. «Что это?» Но они опять ничего не смогли разглядеть и подумали, что, может быть, это прошелестел опавший лист. «Так вы согласны, мои разбойнички?» — спросил Крюк. «Вот моя рука!» — сказали оба торжественными голосами. «А вот мой крюк! Клянитесь!» И они поклялись. Ярик все еще находился возле скалы, и Крюк неожиданно вспомнил про тигровую лилию. «Где краснокожие?» — спросил он резко. «Все в порядке, капитан!» — отозвался Сми. «Мы ее отпустили!» «Отпустили?» — заорал Крюк. «Ты сам приказал!» — сказал Сми. «Ты крикнул нам из темноты!» — подтвердил Старки. «Серый и ад!» — завопил капитан. «Что это еще за надувательство?» Его лицо почернело от злости, но он увидел, что они в самом деле верят в то, что говорят. И он испугался. «Ребята!» — сказал он, слегка поеживаясь. «Я такого приказа не давал». «Странно!» — сказал Сми. И они все заерзали на лавках. «Дух, который царит в эту ночь над лагуной!» — закричал Крюк, но в голосе его была дрожь. «Слышишь ли ты меня?» Тут бы Питеру резонно было бы промолчать. Но он, конечно, не смолчал. Он тут же отозвался голосом самого Крюка. «Печонки, селезенки!» «Черти, дьяволы! Я тебя слышу!» Надо сказать, что в этот отчаянный миг Крюк даже не дрогнул, а Сми и Старки в ужасе прижались друг к другу. «Говори, кто ты такой?» «Я Джеймс Крюк», — ответил голос. «Капитан веселого Роджера». «Что ты врешь?» — закричал Крюк хриплым голосом. «Серый и ад!» — возразил ему голос. «Повтори только, что ты сказал, и я всажу в тебя якорь!» Но Крюк уже знал, кого подозревать в этой игре, и поэтому, ничего не боясь, старался искусно расставить ловушки. «Если ты капитан Крюк, то скажи мне, кто тогда я?» «Треска!» — ответил голос. «Всего-навсего треска!» Крюк заметил, что его парни сразу от него отпрянули. «Мы что, всю жизнь ходим у трески под началом?» пробормотали они. Крюк не ответил им ничего, хотя его и задело такое их поведение. Он продолжал расставлять силки. «Крюк!» — закричал он. «Есть у тебя еще и другой голос?» «Есть!» — отвечал Питер все еще голосом самого Крюка. «А зовут ли тебя как-нибудь по-другому?» «Так точно! Ты овощ?» «Нет!» «Камень?» «Нет!» «Мужчина?» «Нет!» Ответ прозвучал с некоторым оттенком презрения. «Мальчик?» «Да!» «Обыкновенный мальчик?» «Нет». «Волшебный мальчик?» Венди вся съежилась от ужаса, потому что он сказал «да». Крюк продолжал свою коварную игру. «Ты сейчас в Англии?» «Нет». «Ты близко?» «Да». «Кто же это может быть?» спросил Крюк с притворным изумлением. «Не можешь отгадать? Сдаешься?» В восторге завопил Питер. «Сдаюсь!» Жалобным голосом сказал Крюк. «Я Питер Пен!» В 2 секунды Крюк сбросил с себя личину. «Быстро в воду!» — скомандовал он. «Старки, ты остаешься в лодке. Сми, схватить его живым или мертвым!» Сам Крюк тут же прыгнул в воду, но в тот же самый миг раздался торжествующий голос Питера. «Мальчишки, готовьсь на пиратов!» Схватка была жестокой и молниеносной. Первым продемонстрировал свою отвагу Джон. Он накинулся на Старки и вырвал из его рук тесак. Старки зашатался и перевалился через борт в воду. Ялик уплыл. Ребята храбро сражались с пиратами в воде возле скалы. Только к страшному капитану Крюку никто не решался подплыть, потому что он очертил своим крюком круг вокруг себя, и никто не осмеливался пересечь этот круг. Только один человек не побоялся бы. Это был Питер. Он и подплыл бы к главарю пиратской шайки, но он не успел. Он увидел, что крюк подобрался к скале, чтобы вылезти на нее и перевести дух. Питер стал взбираться на скалу с противоположной стороны. Скала была мокрая и скользкая, и оба вынуждены были почти что ползти по ней. Они ощупывали выступы на скале, чтобы за них зацепиться, и вдруг в темноте вместо выступов на камне схватили друг друга за руки. Они разом подняли головы и встретились лицом к лицу. Кто угодно мог бы растеряться в таких обстоятельствах и даже немножечко струсить. И никто бы его не осудил. Ведь Крюка, говорят, боялся даже такой известный бандит, как морской петух. Но Питер не струсил. Он быстро схватил нож у Крюка из-за пазухи и уже приготовился вонзить его во врага по самую рукоятку, как заметил, что он стоит несколькими уступами выше на скале, чем Крюк. Битва не была бы честной, потому что у Питера было это преимущество. И он подал руку пирату, чтобы помочь ему встать повыше. И тут Крюк укусил его в руку. Не боль от укуса, а несправедливость совершенно обезоружила Питера. Он стоял и смотрел на Крюка, не в силах поднять руку, в которой был нож. Каждый ребенок реагирует так же, когда он впервые в жизни встречается с несправедливостью. И никто никогда не в состоянии потом эту первую несправедливость забыть. Никто, кроме Питера. В этом и состояла разница между ним и всеми остальными людьми. Поэтому сейчас, когда он столкнулся с несправедливостью, для него это было все равно, что в первый раз. Потому-то он мог только глядеть на Крюка, оскорбленный и беспомощный. И Крюк дважды всадил в него свой железный коготь. Через несколько минут после этого мальчишки заметили Крюка, плывущим в сторону корабля. Лицо его было бледно и искажено страхом, а невдалеке раздавалось размеренное тиканье. Его преследовал крокодил. Они сумели в темноте разыскать ялик. Покричав Питера и Венди и не получив ответа, они решили, что те либо плывут, либо летят к берегу, и, забравшись на ялик, поплыли домой. Они так верили в Питера, что им и в голову не пришло, что он может нуждаться в помощи. Они весело гребли и смеялись. «Сегодня поздно лягут спать». Но в этом будет виновата сама мама Венди. А в это время Питер втаскивал на скалу потерявшую сознание девочку. Он сам был почти что в обмороке, но угасающее сознание подсказывало ему, что скала все равно скоро уйдет под воду, и все усилия напрасны. Венди очнулась. Она не понимала, что происходит. «Мы на скале, Венди», — грустно сказал Питер. «Но она становится все меньше и меньше». Венди еще не осознавала опасности. «Нам надо скорее на берег», — заметила она и слабо улыбнулась. «Ты сможешь без меня добраться до берега вплавь?» Венди покачала головой. Она слишком устала. Питер застонал. «Что случилось?» — спросила она, сразу встревожившись. «Я не могу помочь тебе, Венди. Крюк меня ранил. Я не могу ни плыть, ни лететь». «Так значит, мы утонем?» Вода прибывала. Они сидели рядом, закрыв глаза, чтобы не видеть этого ужасного зрелища. Вдруг что-то легонечко коснулось щеки Питера. Точно кто-то спрашивал. «Может, я смогу на что-нибудь пригодиться?» Это был змей, которого Майкл смастерил на днях и который вырвался у него из рук и улетел. «Это змей», — сказал Питер безучастно. Но в следующий момент его осенила мысль, и он ухватил змея за хвост и начал подтаскивать к себе. Он поднял Майкла с земли. «Почему бы ему не отнести тебя на берег?» «Нас обоих». «Он не может поднять двоих. Майкл и Кудряш пробовали уже». «Тогда кинем жребий». «При том, что ты девочка?» «Да никогда в жизни». Он уже обмотал Венди мочальным хвостом. Она кинулась к Питеру, обняла. Она не хотела его оставлять. Но, крикнув «Прощай, Венди!», он столкнул ее со скалы. Через несколько минут она исчезла из виду. Скала выдавалась над морем совсем чуть-чуть. Бледные лучи прошлись на цыпочках по воде. Вскоре послышались звуки, самые мелодичные и самые печальные в мире. Это русалки взывали к луне. Питер не похож на других мальчишек. Но даже и ему стало страшно. По телу пробежала дрожь, как бывает, пробегает она по поверхности воды. Но в следующий миг он уже стоял, выпрямившись на скале. Он улыбался. А где-то внутри него бил маленький барабанчик. Он выстукивал такие слова. «Что ж, умереть — это ведь тоже большое и интересное приключение».